Вновь заговорил Рузвельт. Заговорил, переводя взгляд то на маршала, то на Молотова, будто бы поощряя их к разговору, который они начали. Президент просил передать Сталину, что американцы надеются на открытие второго фронта в 42-м году. Он сказал «в 42-м», и это «в 42-м», как только что произнесенное «ОС», казалось, повторили вслед за президентом и Гопкинс, и маршал, и Кинг. Говорил маршал, говорил, положив на край стола кулак на кулак. По его словам, армия прилагает все усилия, чтобы большая операция на континенте, о которой идет речь, стала возможной. Он, маршал, человек военный, ему понятна и серьезность нынешнего положения, и необходимость быстрых действий. Маршал произнес это, глядя на Молотова, точно давая ему понять, что согласен с тем анализом на Европейском театре, который только что дал нарком. Его маршала радует сопротивление, которое русские армии оказывают немцам. Если говорить откровенно, американцы располагают хорошо обученной пехотой, авиацией и бронетанковыми войсками. Трудность в транспорте. Маршал полагает, что стратегический замысел должен заключаться в том, чтобы заставить немцев бросить на Западный фронт всю свою авиацию. Но это невозможно сделать без того, чтобы на них не оказывали давление наземные войска. Молотов строит свои расчеты на 40 дивизиях. Что же касается американцев, то они должны исходить из того, сколько солдат они способны переправить через Ла-Манш и начать генеральное сражение по уничтожению немецкой авиации. Американцам нужна воздушная битва. Вновь заговорил президент. Он сказал, что каждый конвой, направленный к русским берегам, превращается в военную операцию в трех измерениях, и, пододвинув к себе блокнот, изобразил, что он под этим понимает. Самолеты, он научился их рисовать, не отрывая карандаша от бумаги, корабли, под рукой президента они были хороши, но чуть-чуть старомодны, похожи на многопушечные фрегаты, которые президент рисовал в детстве, подводные лодки, на рисунке президента перископ был больше своих размеров, зато было видно, это подлодка. Кинг, внимательно следивший, как президент обозначил операцию в трех измерениях, медленно заговорил. «Да, в Нарвике и Тронхейме находятся крупные германские корабли, в Северной Норвегии мощные авиабазы. Довести конвой в Мурманск и Архангельск — проблемы серьезные. Особенно опасен отрезок пути от Исландии до Мурманска. Германские самолеты засекают конвой и наводят на него свой флот, подводный и надводный. Чтобы обезопасить конвой, в открытом море должны находиться мощные силы английского и американского флотов. Вместе с этим два конвоя следуют навстречу друг другу из Исландии в Мурманск и из Мурманска в Исландию. Это делается для того, чтобы их могли прикрывать одни и те же самолеты. Советская авиация оказывала бы конвоям немалую помощь, если бы подвергла бомбовым ударам базы подводных лодок в Нарвике и Киркенесе. Положение осложнено движением полярных льдов на юг, коридор свободной воды невелик, и это сужает радиус действия конвоев. Вот самая последняя весть. Вчера вечером конвой, идущий в Мурманск, потерял 5 судов и эсминец. Очевидно, летом будет легче. Льды отодвинутся на север, коридор свободной воды станет шире. Правда, охранять конвой в долгие летние дни полярного лета труднее, но это уже другая задача. Как неярок был рассказ Кинга, президент первым установил, что его адмирал отклонился от маршрута, взял несколькими морскими милями в сторону. Но президент решил не обнаруживать этого, тем более, что приближалось время завтрака и предстоял перерыв. Поэтому в тон адмиралу президент заговорил о делах, которые были достаточно насущными, но к проблеме большого десанта прямого отношения не имели. Например, о создании своеобразного воздушного понтона «Америка-Россия» через Аляску и переброске по этому понтону американских истребителей — перспектива достаточно дерзкая, но взгляд президента — реальная. Молотов слушал президента с тем строгим, может быть, даже чуть-чуть хмурым вниманием, какое принимало его лицо, когда дело непредвиденно осложнялось. Действительно, рассказ адмирала Кинга о конвое, потом эта реплика президента о переброске истребителей через Аляску, хотя и были проблемами первостепенными, могли сказаться на обсуждении главный — второй фронт. Пока этот вопрос не был решен. Все остальные представлялись второстепенными. Каким бы обнадеживающим ни было сегодняшнее совещание, На вопрос президента маршал сказал «да» и в согласии со своими советниками президент назвал годом вторжения 42-й. Разговор не был окончен. Больше того, его наиболее ответственная часть была впереди. Необходим документ. Он должен зафиксировать достигнутое. Молотов слушал президента и думал о своем. Необходимо усилие, чтобы завершить прерванный разговор. Очевидно, усилие значительное.